Глава 47. Вторник, 27 ноября. Энджи медленно приходила в себя, заторможенная, не понимающая, что с ней случилось. С трудом открыв глаза, она повернула голову, и квадратик серого света ослепительной вспышкой отпечатался на сетчатке. Болезненно зажмурившись, она полежала неподвижно, прислушиваясь и силясь сообразить, где она. В воздухе чувствовался специфически знакомый запах. Больница. Глаза распахнулись сами собой, сердце застучало, но свет кольнул, будто острой спицей, достав до самого затылка. Паларина снова закрыла глаза, тяжело дыша. Чья-то рука накрыла ее руку. Большая, теплая. Такая большая, теплая и знакомая, что сразу стало легче дышать. Энджи чуть-чуть приоткрыла глаза и поглядела в лицо сидящего рядом. Все расплывалось. Она снова закрыла глаза, потому что от света было больно. «Ничего», — сказал мужской голос. «Ты потихонечку». Голос был глубоким, успокаивающим, ласкающим слух. «Он здесь. Он здесь. И я жива. Кажется». Прошлое и настоящее, фантазии и реальность смешивались в причудливый коктейль, и из этой мешанины выскочило воспоминание, как она впервые обратила внимание на сержанта Джеймса Мэддокса. Энджи сидела в баре «Лис», подыскивая партнера для хорошего разового секса. Ей нужно было сбросить напряжение и успокоиться. Едва он вошел в бар, я сразу поняла, что это мой мужчина. Он уверенно прошел сквозь толпу под зеркальным шаром, расступавшуюся перед ним, как Красное море перед Моисеем, и оглядел сидящих у бара, будто кого-то ища. Он на голову возвышался над толпой и в плечах тоже был шире обыкновенного. Помню блики света на прекрасных взъерошенных волосах, черных, как вороново крыло. Кожа бледная, а глаза... Со своего места я не могла разглядеть цвет, но отметила, что они широко расставлены и смотрят из-под густых бровей. Волевое лицо где-то между красивым и интересным. Внутренне этот человек тоже отличался от остальных. В нем угадывалась накопившаяся усталость и при этом предельная собранность. Он повернул голову и встретился со мной взглядом. Очень медленно, чувствуя, как пересохло во рту, Энджи попыталась открыть глаза и окончательно проснуться. «Мэддокс, это ты?» — прошептала она. «Тссс». Он погладил ее по щеке, и от этой ласки у нее сжалось в груди. «Никуда не рвись и не торопись». Он играл ее кольцом с солитером, крутя его на пальце Паларина, как антистрессовый камушек. Синие глаза подозрительно блестели, влажные ресницы казались еще темнее и гуще. «Какой красивый!» — подумала Энджи. «Он прекрасен и душой, и телом. Человек, которого она полюбила всем сердцем, который стал для нее важнее всего на свете, сидел у ее кровати». Но Мэддокс был бледен и выглядел очень усталым, вымотанным. «А я...» «С тобой все в порядке, Эндж. Ты полностью поправишься. Хоть и заставила нас поволноваться. Твой отец приезжал и сидел у тебя в палате, потом уехал в мотель. Сейчас уже снова едет сюда. Тебя привезли в полубессознательном состоянии, но с гипотермией врачи справились. Сказали, ты скоро встанешь на ноги». Мэддокс улыбнулся. «Пальцы, руки, ноги на месте. С этим обошлось. Так что ты отделалась ушибами и ссадинами. Какое-то время поболит». Энджи вздрогнула, вспомнив неподвижное тело на снегу и стрелу, насквозь прошившую бледную шею. Хольгерсон. Ощущая во рту желчную горечь, Энджи со слезами проговорила. «Мэддокс, я его потеряла. Хольгерсона. Он... стрела, и тут же взрыв и пожар». Она не смогла продолжать. Слезы потекли из уголков глаз на подушку. Огромная волна безутешного горя накрыла Паларина. «Энджи, «Слушай меня». Она со стоном замотала головой. «Энджи, сосредоточься и послушай». Мэддокс придержал ее ладонью под щеку, не давая метаться. «Погляди на меня». Паларина приоткрыла глаза. «Хольгерсон выжил. Этот чудило еще нас переживет. Не иначе, у паразита 9 жизней, и он только начал». Энджи смотрела на Мэддокса, не веря своим ушам. «Но стрела в шею? Он же не дышал. У него...» «Дышал он, дышал. Вот если бы стрела попала на несколько миллиметров левее, правее или выше, ниже, или будь у стрелы наконечник пошире, вот тогда бы начисто перерезала артерию или еще что-нибудь важное. В шее же много чего. В общем, его нашли живым и на медицинском вертолете доставили в Ванкувер. После обследования его решили прооперировать. Все прошло успешно. Стрелу извлекли». Мэддокс улыбнулся. Энджи показалось, что сердце у нее вот-вот разорвется от радости. «Сейчас он стабилен, выздоравливает. Так запросто от этой чумы не избавиться. И говорить он будет, и жвачку свою зеленую жевать». «Господи!» — с несказанным облегчением прошептала Энджи. «Так он был жив, когда я его оставила. А я его бросила на снегу. Понимаешь? Взрыв! А он лежит неподвижно и даже не стонет. Из леса в нас стреляет какая-то сволочь. И тут я вижу бледное лицо в окошке контейнера». Энджи замолчала, силясь припомнить события. «Ты представляешь, это Аннелиза Йенсен. Она сидела в запертом контейнере, который с одной стороны уже горел. Пришлось что-то решать, и я бросила Хольгерсона и побежала открывать контейнер». «Не волнуйся ты так», — проговорил Мэддокс, поглаживая ее по щеке. «Клэр позвонила в полицию Порт-Ферриса еще до твоего приезда. Она подслушала разговор своего отца по телефону, когда ему велели ехать к Акселю Толету. Клэр предположила худшее и не ошиблась. Джейкоби тут же выехал, вызвав по радио подкрепление. В воздух подняли вертолет, подтянули силы, стабилизировали Хольгерсона. Знаешь, если бы ты его тронула с места... Его бы не довезли до больницы. Могучий у него, ангел-хранитель. И у тебя тоже». Щеки у Энджи уже были мокры от слез. «А Аннелиза как?» «Стабильно тяжелая. Лежит в Вик Дженерал. С ней сейчас родители и другие родственники, целая толпа. Ты ее спасла, Энджи. После стольких месяцев мать и отец почти потеряли надежду. Статистически у нее не было ни единого шанса выжить. Больницу осаждают репортеры, как наши, так и зарубежные». «Это Хольгерсон ее спас, а не я. Он напал на след еще до того, как я повезла его на Наамиш. Он уже вычислил сетех, а тут сложил 2 и 2 и понял, что именно Аксель, скорее всего, был водителем грузового Мерседеса, который забрал Аннелизу с автобусной остановки». Мэддокс пододвинулся на стуле к кровати и взял Энджи за руку. «Да. Как только наш аналитик в объединенном отделе особо тяжких прослушала утром сообщение, она связалась с админом сетеха, получила информацию и сопоставила маршруты поезда к Акселя Толета и старые заказы на доставку с датами и местами эпизодов, которые Хольгерсон считал серией. Получили полное совпадение. И маршруты, и Мерседес с логотипом, и даты». «Всё-таки серия?» Мэддокс кивнул. «Я так и чувствовал, что этот Хольгерсон разберется с висяками. Я знал, что он что-нибудь да вытащит из этих файлов. Мэр и полицейское начальство уже похлопывают друг дружку по плечу за увеличенное финансирование и наперебой приписывают успехи себе». «Значит, Жасмин Гулати стала первой жертвой Акселя Толета. По крайней мере, о других до нее нам ничего не известно. Судя по всему, он нашел ее на берегу ниже Планжа, еле живую, и спас на свой манер. Держал под замком, отобрал обувь, чтобы не убежала, и сексуально использовал подарок своей обожаемой реки. А узнав, что она беременна, соорудил ей дом из грузового контейнера, покрыл его землей и вырастил на крыше кусты в попытке скрыть его от посторонних глаз, а заодно и заглушить любые звуки оттуда. Мы пока еще точно не знаем. В том контейнере Гулати и родила. А откуда ты знаешь? Кое-что рассказал Гаррисон Толет. Он сразу начал давать показания и горячо отрицает, что причастен хоть к одной смерти. И про Портера Бейтса выложил, и про Жасмин Гулати. Ее убил Аксель? Мэддокс тихо хмыкнул и отвел прядь волос, упавшую на лицо Энджи. Да, когда она попыталась сбежать. Обуви у нее не было, но к концу беременности Аксель дал ей послабление. Регулярно выпускал из контейнера, чтобы посидела на солнышке и походила по травке босиком. Родив, Жасмин твердо решила сбежать. Она видела в сарае комбинезон с бахилами и знала, что это неопрен, и в нем она не замерзнет, пусть комбинезон и был ей велик. Когда ребенку было 2 месяца, она пустилась в бега. Аксель Толет хватился ее буквально через несколько минут и быстро нагнал беглянку, в основном потому, что Жасмин было неудобно бежать в огромных сапогах. Он убил ее почти сразу, когда гнал. Энджи прикрыла глаза, обдумывая услышанное. Думалось все еще туго. Она облизала потрескавшиеся сухие губы. Мэддокс поднес ей стакан воды и помог напиться. Энджи снова опустила голову на подушку. «А кто убил Акселя и почему? Кто стрелял в нас с Хольгерсоном? Кто поджег дом и постройки?» Гаррисон Толет клянется, что это сделал Уоллес Кармана. Говорит, что и в роще из лука в вас с Клэр стрелял Уоллес. Он помолчал. Кармана потерял бы все, если бы вскрылась давняя история с Портером Бейтсом. По словам Гаррисона, Уоллес убил Бейтса за изнасилование Акселя, а труп утопил в карьере. Близнецы Толеты помогали нести Портера Бейтса до карьера и стояли-смотрели. Но именно Гаррисон заманил Бейтса на старую лесную дорогу, где его ждала засада. Остальные набросились на Бейтса, избили и скрутили, как теленка на Родео, а потом отволокли к карьеру, привязали куски бетонных блоков и утопили. Когда ты начала активно копать, Уоллес решил, что Аксель расколется и выдаст правду об убийстве Бейтса. «А как же другие женщины, пропавшие при схожих с делом Йенсен обстоятельствах? Что с ними сталось?» Толеты и Кармана и не подозревали, что были и другие Эндж. Они знали только о Жасмин и считали, что это единственный сексуальный опыт бедного Акселя, у которого не было нормальных отношений с женщиной после того, как его изнасиловал Портер Бейтс с дружками. При виде Аннелизы в том контейнере Олис, Кармана и Толеты испытали шок. Они узнали о ней, только приехав расправиться с Акселем и спалить его дом. То есть даже не подозревали? По уверениям Гаррисона, ни сном, ни духом, они решили устроить так, чтобы все выглядело как случайное возгорание, и скрыть убийство, а заодно и любые следы Жасмин. Но тут приехали вы с Хольгерсоном и сорвали шайки все планы. Я говорил с детективом канадской полиции. Так вот, они склоняются к выводу, что Аксель Толет наткнулся на Жасмин буквально сразу после того, как ее вынесло на берег. Можно сказать, удобный случай подвернулся. Однако после общения с Жасмин Аксель понял, что ему нравятся женщины, и захотел еще. Он усвоил, что поймать женщину и держать ее в заперти — это способ получить секс. Что произошло с другими жертвами? Сколько их было? Пока неизвестно. Может, мы и не узнаем никогда. Расследование займет не один день. Сейчас на участке Акселя Толета начала работать команда судмедэкспертов. Вся четверка, Гаррисон Толет и трое Кармана были у Акселя, когда нагрянули вы с Хольгерсоном. Они приехали на 2 машинах, но гнались за вами только на додже. У Уоллеса был при себе охотничий пес, с которым они вас выслеживали, пока ты с Аннелизой не спрыгнула в реку. К счастью, Дарнелл Джейкоби и Клэр Толет были уже в лодке у другого берега. Он дал Энджи еще попить и отставил стакан. Джейкоби вызвал подкрепление, а сам вместе с Клэр Толет поехал к переправе ниже водопада, чтобы переправиться на другой берег на моторке. Они с собой в прицепе везли. Но по дороге они увидели, как вы с Аннелизой прыгнули в воду. Клэр просто за несколько секунд спустила лодку на воду. Благодаря ее квалификации спасателя и навыкам работы в экстремальных условиях, они с Джейкоби вытащили вас из реки в рекордное время. Джейкоби по радио вызвал медиков, пока они с Клэр кутали вас в термоодеяло. Мэддокс помолчал. «Вы с Аннелизой обязаны жизнью Клэр и Джейкоби. Вас обеих затянуло бы в водопад, как Жасмин Гулати». Энджи вздохнула. Она не всегда была уверена в Клэр, но в одном она не ошиблась. Клэр Толет — неравнодушный человек с нормальной, здоровой совестью, и ей не чуждо стремление к справедливости. Но теперь она узнает, что ее отец — преступник. Бедная девушка. И бедная Шейла. Привычная жизнь в лоджи закончилась навсегда. «Мэддокс», — вдруг сказала Паларина, — «а что случилось с ребенком Жасмин?» Не отводя глаз, Мэддокс взял ее за руку, и Энджи напряглась, приготовившись услышать неутешительные новости. «Когда Жасмин убегала из своей контейнерной тюрьмы, — тихо сказал Мэддокс, — она закутала ребенка и посадила в импровизированную заплечную сумку. Когда Аксель нагнал их в той роще, где мы нашли останки, она опустила сумку на мягкий мох и кинулась на Толета, попытавшись ударить его гаечным ключом из его же мастерской. Аксель перехватил ее руку, Жасмин начала вырываться». Энджи вспомнились слова Барб О'Хейган. «Я подобных переломов навидалась в массовом захоронении в Бурунди. Солдаты насиловали и убивали женщин из деревни, и некоторые так бились в руках удерживавших их мужчин, пытаясь вырваться, что ломались кости». «Спиральный перелом на плечевой кости?» Мэддокс кивнул. «Вероятнее всего». Энджи нахмурилась. «Это «Да тебе тоже Гаррисон рассказал?» «Не мне, а канадской полиции. Он сидит у них и активно сотрудничает со следствием в надежде на снисхождение, сдавая у Уоллеса и остальных. Аксель, видимо, рассказал Гаррисону, как умерла Жасмин. Его показания пока полностью совпадают с данными отчета патолога-анатома. Плечо она повредила в водопаде, и вывих, соответственно, не лечили, а спиральный перелом — получен незадолго до смерти. Жасмин оглушительно кричала, вырываясь от Алекса, и Толет ударил ее гаечным ключом по голове. Хотел заставить замолчать, испугался, что кто-нибудь услышит крики. Но от удара она скончалась на месте. Энджи с содроганием вспомнила о черепе, лежавшем в жирной лесной почве, о пустой глазнице, забитой землей. Гаррисон сказал полиции, что Аксель никого не убивал без нужды. И был не на шутку потрясен, когда убил Жасмин. Клэр говорила то же самое. Аксель скорее застрелит свою добычу гуманно, чем станет поддерживать целую индустрию, где на бойнях массово забивают обезумевших от ужаса животных. Кстати, Аксель предпочитает лук и стрелы, потому что это честная схватка. Так у зверя больше шансов, да и охота перестает быть развлечением. Он даже папе мясо не продает для гостей лоджа. Говорит, каждый мужчина должен охотиться для себя. Так что же произошло с младенцем, Мэддокс? Аксель не стал бы убивать ребенка. Верно. Законченным извергом он не был. Он отнес младенца в лодж, в той самой заплечной сумке. Он не знал, что еще делать, и умолял Гаррисона и Шейлу помочь, отвезти куда-нибудь, найти приемную семью. Они, конечно, были в шоке, узнав, что Жасмин выжила в водопаде и родила ребенка. Шейла занялась младенцем, а Гаррисон помог Акселю закопать Жасмин в роще. Гаррисон рассудил, что все шито-крыто. Гулати уже несколько месяцев официально считалась погибшей, А они с Шейлой безуспешно пытались завести ребенка, прошептала Энджи. У Шейлы было два выкидыша, она боролась с депрессией. Гаррисон же сам говорил, Мы только что получили этот лодж от моего отца и пытались расширить дело за счет туризма, но нам вечно не хватало денег, и очень долго не было детей. После двух выкидышей Шейла замкнулась, ушла в себя. Ее уже не привлекала физическая близость. «Клэр?» — ахнула Паларина. «Клэр? Ребенок Жасмин?» Мэддокс кивнул. Энджи даже в жар бросила. «Значит, в Клэр проявились не гены Талетов. Роскошные черные волосы достались ей от матери, а глаза...» Видимо, и Дакхарт, и Жасмин Гулати являлись носителями гена зеленых глаз. Получается, Клэр была похищена во младенчестве и отдана чужим людям, которые вырастили ее как свою дочь. «Шейла не смогла отдать ребенка», — добавил Мэддокс. «Даже будь у нее такое желание, показаться в Порт-Феррисе с чужим младенцем на руках означало вызвать вопросы, которые привели бы к Акселю и похищенный им Жасмин, а дальше, глядишь, вскрылось бы и убийство Портера Бейтса. В результате все участники преступления оказались повязаны друг с другом, но их секрет был не крепче самого слабого звена в цепочке, и этим звеном был Аксель». «Жертва Бейтса». «Да. Помогая Акселю, Гаррисон невольно замазал всех своих сообщников в новом преступлении, потому что Аксель угрожал все рассказать о Бейтсе, если Гаррисон и Шейла не позаботятся о ребенке. В итоге Шейла всю зиму не ездила в город, а весной появилась с младенцем. Девочку они записали как свою дочь, заявив, что рожала Шейла дома. Весь городок знал, что они давно пытались завести ребенка, и что Талеты из Кани жили в лесах и сами справлялись, особенно долгими зимами, когда в горах заметают дороги. Никто ничего не заподозрил». Мэддокс потянулся к портфелю, стоявшему на полу, и вынул оттуда пластиковую папку с какими-то бумагами. «Я сделал для тебя копии». Вынув листки из файла, он протянул их Энджи, и Паларина увидела, что это сканы страниц, плотно исписанных мелким-мелким почерком, будто бумаги было совсем мало, а слов много. «Что это?» Жасмин Гулати жить не могла без личного дневника. Она и в контейнере продолжала все записывать на крошечных клочках бумаги, которые прятала под досками пола, под топчаном, который сколотил ей Аксель. Здесь подробно описаны первые дни в заперти, после того, как ее нашел Аксель, а также беременность и роды. Аннелиза нашла бумаги Жасмин, прочитала и поняла, что она не единственная жертва, которую держали в этом контейнере. Она находила утешение, читая записи Жасмин. Йенсен так и сказала канадской полиции. Слова Жасмин дали ей надежду. С ними было не так одиноко. Они помогали ей жить и не отчаиваться, потому что, когда она читала, то верила или хотела верить, что Жасмин удалось сбежать. «То есть это сканы тех мятых бумажек, которые Аннелиза затолкала под платье?» Мэддокс кивнул. «Мы их нашли в бардачке, разбитой Субару. Аннелиза прятала их от Акселя и забрала с собой, когда начался пожар. Хотела спасти». Энджи выдохнула, надув щеки, глядя на листки у себя в руках. Одно предложение было подчеркнуто. «В неволе я родила тебя, моя малютка. Я выжила ради тебя. И назвала тебя Клэр». У Энджи даже слезы выступили. Она медленно подняла глаза. «А Клэр уже знает?» «Да». «И что профессор Харт — ее отец?» «Да, ей сказали». «Он точно ее отец? Ведь нельзя же исключать, что Гаррисон или Аксель тоже могли...» «Клэр и Дакхарт сдали образцы ДНК для экспресс-анализа. Клэр — дочь Дугласа Харта и Жасмин». «Мне надо с ней повидаться». «Она никого не хочет видеть. И особенно представь тебя». Энджи закрыла глаза, в голове неприятно шумело. «Я знаю, что она чувствует, Мэддокс. Я-то прекрасно знаю, каково это, когда привычная жизнь, весь твой мир оказывается ложью. Я побывала в такой ситуации и могу помочь, Клэр. Мне обязательно надо с ней поговорить». Мэддокс погладил Паларина по руке. Ты ее не торопи, Эндж. Ей сейчас очень больно. Она, можно сказать, осиротела. Люди, которых она считала родителями, фактически оказались ее похитителями. Ее мнимый дядя убил ее родную мать, а человек, которого она всю жизнь считала отцом, помогал закапывать труп. Сводная сестра, которой приходится ей Иден Харт, столкнула ее родную мать в Наамиш в попытке убить Жасмин и ее нерожденного ребенка. Клэр знает, что это ты все вытащила на свет. Возможно, она никогда не сможет этого простить. А сейчас она тебя просто винит во всех несчастьях. А в дверь постучали. На пороге палаты стояла Джинни в черном шерстяном пальто с красным шарфом и с Джеком О под мышкой. «Энджи», — прошептала она и торопливо подошла к кровати. Мэддокс забрал пса, а Джинни расцеловала и обняла Паларина. «Слава богу, ты в порядке!» Она виновато взглянула на отца. «Энджи, прости, но я ему сказала о платье, пока мы сюда ехали. Когда нам сообщили, что ты в больнице, врачи ведь ни за что не ручались». Джинни, задохнувшись, снова поглядела на отца. «Мы не знали, выкарабкаешься ли ты. Папа себе места не находил всю дорогу, и это единственное, что его немного отвлекло и поддержало. Я рассказала об отце Саймоне, о соборе и как наш хор будет петь на вашей свадьбе, ну, то есть, если вы, конечно...» Синие, как у Мэддокса, глаза встревоженно сверкнули. «Джин, Джинни, перестань!» Растрогавшись, Энджи взяла девушку за руку. «Я тебя очень люблю. Все в порядке. Перестань. Я все понимаю». Она взглянула на Мэддокса, вдруг не на шутку заволновавшись при виде непонятного выражения его лица. «Я всех вас так люблю», — прошептала она. «Даже эту псину жуткую». Она шмыгнула носом и вытерла глаза, стараясь сдержать переполнявшие ее эмоции от сознания, что она чудом осталась жива, и от того, что эти двое и собака сейчас с ней. «Я хочу, чтобы вы всегда были рядом». Мэддокс смотрел на нее. Энджи сглотнула. «Джеймс Мэддокс, ты женишься на мне?» «Пап», — поспешно сказала Джинни, забирая у него пса. «Я отлучусь на минутку, Джеку О нужно пописать». Мэддокс не возражал, покорно отдав собаку. Джинни бросила на отца обеспокоенный взгляд и заверила Энджи: «Все будет хорошо». Когда она вышла, Паларина сказала: «Мэддокс, ты бы ответил что-нибудь, а то мне тревожно». Он взял ее за руку и снова покрутил кольцо. «Ты его подогнала». Энджи кивнула. Его глаза заблестели, а лицо исказилось, будто Мэддокс сдерживал цунами чувств. «А что изменилось, Энджи?» — спросил он. «Что-то действительно поменялось? Или ты сейчас любишь весь мир от того, что осталась жива?» «Ну, кольцо-то я отдала подгонять. Не в эйфории, Мэддокс. Я кое-что поняла за последние недели. Я всегда этого хотела. Ну, чтобы я и ты... чтобы мы были вместе. Наверное, мне надо было разобраться со своим страхом». «Страхом перед обязательствами?» «Нет. Страхом, что меня снова бросят. Мне казалось, вот я признаюсь, как сильно я тебя люблю и хочу, а ты потом уйдешь от меня». «Энджи!» «Ты уж дай мне договорить. Я думала, что разобралась со своими комплексами. Но вместе с работой в полиции я потеряла и свою независимость, прежнюю уверенность, которая и так здорово пошатнулась, когда я узнала правду о моем прошлом. Я шла в отношения из такой невыгодной, психологически уязвимой ситуации, что сейчас я могу честно сказать, это был страшный период. Возможность обеспечивать себя, жить в собственной квартире, знать, что меня уважают на работе — все это разом исчезло. Я и не подозревала, каким глубоким и важным стимулом было для меня ощущение независимости и контроля над своей жизнью. Кресло частного детектива подо мной тоже шаталось, и вскоре меня вышибли и из прибрежных расследований. Быть с тобой, Энджи, и создать семью — Это не про то, чтобы отнять у тебя независимость. Скорее, это как стать командой и вместе решать жизненные трудности. Энджи дотянулась за салфеткой на тумбочке и высморкалась. Знаю. Просто в глубине души жил цепкий страх, что ты от меня уйдешь, если я вдруг все тебе отдам. Она снова высморкалась. А твой вопрос, хочу ли я детей, меня просто оглушил, потому что я этого тоже очень боюсь. Как это? Я и вдруг мать? Из тебя выйдет прекрасная мать. Перестань. Угол рта Мэддокса пополз вверх. В глазах заплясали веселые искры. «Если ты не передумал, — прошептала Энджи, — если ты готов мириться с моим ужасным характером, то я очень хочу за тебя замуж, Мэддокс. Теперь я действительно верю в наше общее будущее. Будь что будет, вместе мы и вправду сможем выдержать все, что угодно, пока смерть не разлучит нас». Лицо Мэддокса сморщилось, из глаз выкатились слезинки. Наклонившись, он поцеловал Энджи в губы, и она ощутила соленый вкус его слез. Мэддокс прошептал ей на ухо: «Ты такая упрямая. Вечно делаешь все наоборот. Ты и предложение сама решила сделать». Энджи улыбнулась и вытерла щеки. «Ты же сказал мне не приходить, пока я не буду уверена». И тут же она посерьёзнела. «Вот теперь я уверена, Джеймс Мэддокс. Если ты не передумал, давай поженимся 27 апреля, в субботу, в главном соборе Виктории. Платье у меня уже есть. Отец обещал повести меня к алтарю». Она помолчала. «А мама, наверное, будет петь вместе с Джинни и ее хором». «Ты им сказала?» — тихо спросил Мэддокс. «Я сказала, может быть». Мэддокс помолчал, справляясь с волнением. «Да, Энджи Паларина», — хрипло ответил он. «Пока смерть не разлучит нас». Он многозначительно посмотрел на нее мокрыми синими глазами. «Только не пытайся ее ускорить. Нам бы сейчас малость передохнуть от треволнений». Энджи засмеялась от облегчения и любви. Мэддокс поцеловал ее в губы, и она словно вернулась домой. До этой минуты Энджи не знала, что это такое, но вдруг поняла. Дом — это твои близкие. Дом — это те, кого ты любишь. И семью можно построить из самых разных составляющих, независимо от прошлого или как раз благодаря ему.